Проповедует мир весь тебе, преблаженни Николае, скорого в бедах заступника, яко многожды во едином часе, по земли путешествующим и по морю плавающим, предваряя, пособствуешь и купно всех от злых сохраняя, вопиющих к Богу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.